Глава 4. Когда он подходил к околице городка, было уже темно, грустно и сонно. В двора глухо мычали коровы, прыгали сердитые женские голоса. Где-то кричали пьяные, светились окна. Натруженные ноги горели, словно обваренные кипятком. Хотелось есть, потом лечь и сладко отдохнуть. Сергей нажал брякнувшую калитку и вошел во двор. Окон не было видно в темноте, и он сначала решил, что все уже спят. Но, подымаясь на заскрипевшее крыльцо, услышал в черноте дремлющего парного воздуха сдержанные звуки разговора и женский смешок. Сергей прислушался. Мужской голос, довольный и вместе с тем мечтательный, медленно плыл в глубине садика. «Вот видите, вы не в состоянии этого постигнуть. А это, ей-богу, бывает, вроде как просияние. И это объяснено даже во многих философических книгах». «Вот уж я бы на этакое не согласна», – быстро заявил женский Дунин голос. «Вы подумайте, червями весь прокипишь, стой, как дурак, целую жизнь, а вдруг все даром пропадет». «Как дурак», – обиженно возразил мужчина. «Это вы совсем напротив. Наоборот, душа особо дар приобретает, и все ей известно. Например, забыл вот только, как его звали. Один старец стоял на столбе 30 лет и 3 месяца. И до того, представьте себе, дошел, что звериный и скотский образ мысли понимать стал». «Вот стой!» – продолжала девушка, и плохо скрытый смех дрожал в ее грудном певучем голосе. «Стой так-то! Весь Богу молись да молись! Все о божественном думай да думай, голодай да холодай! А вдруг в мыслях что согрешишь? И поминай, как звали все твои заслуги! Не очень приятно!» И, помолчав, добавила. «Нет уж! Я, например, хоть в аду скипеть буду, так все равно! Вы думаете, там скучно в аду-то? А я думаю, что весь народ очень веселый! И вас, к одному уж, захватить, Дмитрий Иванович! Ха-ха-ха!» Сергей стоял на крыльце, прислушиваясь и улыбался. Ему хотелось пойти в сад, вести мирный, дурашливый разговор, не видя глаз и лиц, и дышать теплым сонным мраком. Но идти не решался, а в душе было смутное, верное чувство, что с его приходом разговор оборвется, и всем станет вдруг неловко и скучно. «Я, Дунечка», – сладко поучительным тоном возразил Дмитрий Иванович. «Хотя и готов, конечно, проследовать за вами даже на край света, до самых отдаленных берегов Тавриды. Но душу свою, извините, в смоле кипятить не желаю. Хе-хе. Как это вы так говорите? Ровно у вас огромная беремь грехов». Прозвенели несвязные отрывистые переборы гармонии. «Я большая грешница», – смеясь заявила девушка. «Ух, мне никакого спасения нет. Я все грешу. Вот вы божественное говорите, а мне смешно. Сижу вот с вами тут, чего ради, тоже грех». «Если бы вы, — вздохнул Дмитрий Иванович, — знали те мои чувства, которыми...» «Отстаньте, пожалуйста, и никаких у вас чувств нет. Сыграйте лучше, что не надо быть». «О, жестоком сирена! Для вас завсегда и что угодно. Что прикажете? Хороший есть вальс. Вчера выучил мексиканский». «Нет, — протянула задумчиво девушка. — Вы уж лучше тот, душистую зелень». Несколько секунд стояла тишина. И вдруг сильно и певуче заговорила гармоника. Бойкие пальцы игрока быстро переливали грустные звонкие трели, рявкали басами и дрожали густыми протяжными вздохами. Трепет ночи и теплый мрак дробились и звенели мягкими округленными тактами, и звуки вальса не казались ни пошлыми, ни чуждыми захолустью жизни. Поиграв минут 5, Дмитрий Иванович бурно прогусел басами и умолк. «Очень хорошо», – сказала, помолчав, девушка. «Научите меня, Дмитрий Иванович, вальса плясать». «Почту себя счастливым услужить вам», – галантно ответил кавалер. «Это, между прочим, самый пустяк. Ну как ваш жилец-то?» «Что ж жилец?» – неохотно протянула Дуня. «Ничего, живет». «Фигура заметная», – продолжал Дмитрий Иванович. «И большой городец. На грош амуниции, а на целковой амбиции. Третьего дня встретился. Я тут с ним как-то, ну, известно, разговор, то да сё. Так нет, до свидания, говорит, мне некогда. А между тем, как это говорится, человек интеллигентный». «Вы-то уж хороши», – недовольно возразила девушка. «Он даже очень вежливый и совсем простой. Санька вон вчера возился, как маленький». «Ну да, обидчиво», – заметил уязвленный Дмитрий Иванович. «Это для вас он, конечно, возможно, что и вполне хороший. Как он у вас живет 2 месяца, конечно». «Вы, пожалуйста», – задорно перебила Дуня. «Не выражайтесь, живет и живет. Что ж такое?» Воцарилось натянутое молчание, и затем гармоника обиженно заголосила пеструю прыгающую польку. Сергей самодовольно улыбнулся и, пройдя сенью, отворил дверь своей комнаты. В лицо пахнула душная черная пустота. Нашарив спички, он зажег лампу, жадностью съел холодный обед, разделся и, устало, сладко подтягиваясь на кровати, закурил папиросу. Усталость и сонливость сделали теперь для него совершенно безразличным, приедет ли кто-нибудь завтра или нет. Просто хотелось спать. Погасив лампу и повертываясь на бок, он расширил глаза, стараясь представить себе, что мрак – это смерть, и что он, Сергей, бросил бомбу и умер. Но ничего не выходило, и само слово «смерть» казалось пустым, ничего не значащим звуком. И совсем уже засыпая, увидел крепкое, стройное тело девушки. Может быть, это была Дуня, может быть, кто другой. От нее струилось волнующее, трепетное тепло крови. И всю ночь ему снились легкие, упругие руки женщины.